дядю. Что же делать? Несчастье случилось, от него никуда не денешься. Марк и не подумал ни в чем раскаиваться. Он не чувствовал за собой никакой вины. Надо было приучаться жить здесь. А эти ребята — его товарищи. Товарищи — значит, он должен относиться к ним по-товарищески. То есть не считать себя лучше и выше только потому, что он не воровал и не грабил. Он бы никогда не унизился до воровства, как никогда не унизился до лжи, даже если бы умирал с голода. Но они его товарищи. Марк встал и пошел к ним. Сделалось очень тихо. Ребята настороженно смотрели на высокомерного новичка, которого они собирались проучить. «Тоска здесь зеленая», — просто сказал Марк. «Хотите, расскажу что-нибудь интересное?» Ребята переглянулись. «До отбоя еще далеко, пусть пока рассказывает». Марк присел на чью-то койку и стал рассказывать историю Давида Копперфильда. Давно уже был отбой, дважды заглядывал к ним воспитатель и приказывал спать, а Марк все рассказывал. Он остановился на самом интересном месте и лег спать. «Да скажу завтра», — пообещал он. «Спасибо!» — благодарно сказал самый маленький. «Спасибо! Спасибо!» — понеслось со всех сторон. «Все дети любят слушать, взрослые тоже». «С ним не заскучаешь!» — сказал самый большой. «Вот повезло нам!» Никто и не вспомнил о том, что собирались его бить. Отныне он был на положении любимца публики. Им восхищались, его берегли, к нему подлизывались. Днем на работе к нему подходили ребята из других бараков. «Марк, ты будешь сегодня рассказывать?» «Буду. Можно прийти?» «Конечно, можно». С того дня, как Марка привезли в колонию, там стало чище и радостнее. Драки прекратились, по крайней мере, в его бараке. Удивительное дело! Утеряв свое детство, Марк словно вернул его этим маленьким правонарушителям. Не знаю, насколько бы их хватило. Остались бы они такие. Марк пробыл в колонии меньше месяца. О том, что Марка собирались после отбоя бить, заподозрил в тот первый день и дежурный воспитатель. Он был наготове, и каково же было его изумление, когда Русанов без постороннего вмешательства справился с 70 озлобленными хулиганами, не физически, а морально, взяв над ними верх. Через несколько дней воспитатель доложил о новичке начальнику колонию Михаилу Михайловичу Захарченко. «В бараке ни одной драки. Все свободное время слушают Русанова. Когда он устает, мальчишки мирно беседуют, вспоминают дом, смеются. Ни разу не играли в самодельные карты, потому что Марк не любит карт. Вчера перед сном развозились, как маленькие. Прыгали, бросались подушками, хохотали. Ни одного проступка на весь барак». Вот тогда Михаил Михайлович решил поговорить с Марком. Предварительно он ознакомился с его делом. К своему великому удивлению, он не нашел там состава преступления. Каким же образом мальчик попал сюда? Что за чушь? Михаил Михайлович хотел вызвать Русанова в кабинет, но, подумав, сам пошел в барак. Марк как раз рассказывал. Ребята слушали, не дыша. При виде начальника встали. Захарченко добродушно махнул рукой. «Садитесь, Русанов, продолжай. Я тоже хочу послушать». Захарченко сел на табурет у стола. Марк покосился на него, но продолжал непринужденно рассказывать. Захарченко слушал с полчаса, пока Марк не объявил перерыв. «Я устал», — пояснил он коротко. Захарченко с восхищением смотрел на него. «Спасибо, Марк. Я ведь не читал «Таинственного острова». Как-то не удосужился. У меня тоже было нелегкое детство. И я считался трудным малым. Но теперь обязательно прочту». Марка выпустили как ненуждающегося в изоляции.